Глава 47. Эжени. Полетаем? Как какие-то заговорщики, мы с Леоном выбрались из большого зала, а потом и из самого замка. Где-то на заднем дворе Леон превратился в большого чешуйчатого дракона, от вида которого просто дух захватывало. Его чешуя так таинственно мерцала в свете звезд, что даже захотелось потрогать. Странное желание, если учесть, что дракона я не в первый раз вижу. «Догоняй! Ты водишь!» Я шлепнула ладошкой между глаз дракона, отчего узкие зрачки стали удивленно круглыми, и стремительно понеслась к дальней башне, на которой даже ночью развивались штандарты всех королевств Конфедерации. Дракон довольно рыкнул, даже, кажется, хохотнул, и меня завертело в воздушном водовороте, потому что Леон принялся летать вокруг меня, то увеличивая, то уменьшая спираль, и не давал, зараза чешуйчатая, приземлиться на площадку башни, окруженную каменными зубцами. «Леон, хватит!» — взмолилась я, изнывая от смеха. «Я устала!» И в тот же миг мы оказались на площадке. Смеющийся дракон и я у него в руках. Как такое возможно? Он же меня даже не касался, пока мы добрый час играли в догонялки. «Значит, нужно подкрепиться», — не выпуская меня из рук, мужчина прошествовал к одному из зубцов, в полуночной тени которого я с трудом заметила горку одеял и плетеную корзинку, похожую на те, что в Лурии используют для пикников. Магия подняла и расстелила одеяло, расставила сверху тарелки с какими-то нарезками и овощами, хрустальные фужеры на тонких и высоких ножках, бутылку темного стекла с какой-то мощной пробкой, удерживаемой металлическими лентами на горлышке. «Мне нельзя игристая». Даже не знаю, откуда взялась такая правильность именно в этот момент. Ведь на саму возможность ночного пикника я даже ничего не возразила. «Я догадываюсь». Как-то по-доброму усмехнулся Леон и с тихим, почти незаметным вздохом усадил меня на одеяло. Даже драконам не рекомендуется игристое, если они собираются летать после него в течение часа или двух. А у нас такие напитки выводятся довольно быстро. «Это на свадьбе Маргоша ты игристого перепил?» — спросила наобум и получила возмущенный взгляд в ответ, словно я вообще не имела права подумать что-то подобное. «Я, в общем-то, уже и не думаю ничего подобного. Не в характере Леона вести себя подобным образом. Но ведь дружеское подтрунивание никто не отменял, особенно в такие моменты, когда сама начинаю смущаться в странно-романтической обстановке». «Веселящее зелье. Друзья поспособствовали. Обычные на нас не действуют. Все же дракона не так-то легко опоить и заколдовать. Но вот конкретно то, что подлили катароны, оно незаметно в напитке, и даже для артефактов, да еще и действует какое-то время. Наша совместная разработка». А принцы, оказываются, те еще затейники. Придумали напиток на свою драконью голову. Леон рассказывал с легкой усмешкой, словно уже простил рыжиков за их выходку, и между делом снимал с тарелок какую-то магическую пленку. До меня доносились умопомрачительные ароматы, а внешний вид сводил с ума красотой нарезки. Тонкие ломтики, пластинки потолще и кубики сыра. Свежие овощи и фрукты, малюсенькие бутербродики с рыбками-риетами и паштетами из птицы. Какие-то полукруглые беленькие палочки с оранжевыми хитиновыми хвостиками, пахнущие рыбой. «Можешь смело все пробовать. Здесь нет ничего мясного». Леон отошел в сторону и принялся открывать бутылку. Пробка выскочила после нескольких попыток аккуратно освободить горлышко. Уверена, примени Леон чуть больше силы, и он мог бы запросто отколоть горлышко пальцами. И до меня донесся радостное шипение вишневого лимонада. «Откуда ты узнал, что я не ем мясо?» Из любопытства я взяла полукруглую палочку с хвостиком и осторожно откусила. Нежно, приятно, вкусно. «Ты так трепетно заботишься о теленке, что было бы странно, если бы ты ела телятину». Я с сомнением посмотрела на принца, который разливал лимонад по фужерам и прятал хитрую улыбку от моего взгляда. «Еще я посмотрела на твое меню на месяц. А вот это больше похоже на правду, но приятно от этого не меньше. Все же он озаботился, поинтересовался, подготовился». «Подготовился? А если бы я не согласилась сегодня лететь и предпочла остаться со всеми?» Я внимательно смотрела не только за реакцией Леона, но и за тем, что из разложенных на одеяле блюд он берет. Вдруг из всего, что здесь присутствует, Он ест только что-то одно, ведь во всех сказках Лурии говорится, что драконы едят исключительно мясо сырое. Ну, сказки, конечно. Леон положил на мою тарелку всего понемногу, а следом то же самое положил себе, с удовольствием смакуя и сыр, и бутербродики, которые для крепкого здорового мужчины, тем более если он дракон, были на один зуб. «Отправил бы тебе в комнату. Этот стазис держится месяц, так что когда-нибудь ты бы это все попробовала». «Можно было пригласить кого-то другого». Я запихнула в рот бутербродик и принялась сосредоточенно жевать, чтобы как-то скрыть смущение и жгучее любопытство. «Беру пример с Камилы, да». «Ты же умная девушка и жени. Зачем мне приглашать на свидание кого-то другого, если я хотел видеть тебя?» Такое простое признание смутило меня неимоверно. Внутри растекся жар, от которого даже во рту стало сухо. И пусть внешне мое смущение не похоже на привычное для всех людей, щеки или уши не краснеют, заикаться не начинаю, я чувствовала себя непривычно растерянной. Вот что на это нужно сказать?